У Ечина, конечно же, были свои предположения, если на самом деле не повезет, то останется только лишь смириться с этим. Помимо этого, было еще кое-что, люди были созданы душами звезд. Большая часть людей наследуют характер от души звезды, однако, конечно же, есть исключения. Однако некоторые самые сильные шишини, которые находятся под влиянием души звезды, обладают самой большой возможностью отказаться от качеств души звезды. Лонг Ди, Я Ди, Луэн Ди, Цин Ди, Вэн Ди, У Ди, Лин Ди, Цэн Ди. Каждый из них ради звезды Тянь Юань всегда воодушевленно спешил на помощь. Душа звезды, которая смогла взрастить людей с такого рода характером, несомненно не может быть мрачной. Пусть даже если Хуан Ди и Ян Ди предали звезду Тянь Юань, однако потом они все же начали скучать по ней, просто защитники звезды Тянь Юань немного ошиблись. Такого рода звезда, как звезда скрытых облаков, говорит о том, что каким является дух звезды, такими же он зарождает владык звезд и шишини. После этих мыслей в сердце Ечина стало намного спокойнее. «Неважно, что бы ты ни сказал, я все равно не предам душу звезды Тянь Юань, и тем более не стану заключать союз с вами, предками дьявола», — равнодушно говорил Ечин. «Я знаю, что не получится так легко убедить тебя, однако ты должен понять, что, полагаясь только лишь на одну звезду Тянь Юань, невозможно преградить путь многочисленной армии предков дьявола. В войне между духовным государством дьявольского неба и духовным государством вечных душ, вы всего лишь козлы отпущения. В духовное государство вечных душ прибыл лишь головной отряд армии предков дьявола, а если вся многочисленная армия предков дьявола прибудет сюда, тогда не то, что ваша ничтожная звезда Тянь Юань, даже весь звездный район Млечного Пути духовного государства вечных душ будет уничтожен», — хмурым голосом говорил старик Сюань Лин, и в его глазах промелькнуло небольшое сияние. Брови Ечина немного приподнялись. Он сказал равнодушным голосом: «Мне нет дела, многочисленной ли является армия предков дьявола или же нет, я только лишь знаю, что всякий, кто посмеет обидеть звезду Тянь Юань, несомненно будет стерт мной в порошок. Как минимум в течение этих нескольких лет многочисленная армия предков дьявола не прибудет, а этих ничтожных предков дьявола на границах Шишень Ечен вообще не воспринимал всерьез. Сколько бы ни прибыло, он всех уничтожит башнями дьявольских лучей смерти». Шишень Сюань Лин тоже понимал, что пусть даже если все предки дьявола этого звездного района соберутся вместе и нападут на звезду Тянь Юань, то временно у них пока нет возможности оккупировать звезду Тянь Юань и звезду Цзэ Юнь. «Раз уж ты не прибыл нападать на звезду Тянь Юань, тогда я отпущу тебя, возвращайся и скажи своему хозяину, что для него лучше всего будет не вызывать моего недовольства, иначе я заставлю его об этом сильно пожалеть». Ечен равнодушным взглядом осмотрел Шишиня Сюань Лина, а затем активировал духовный корабль дьявольской души, который промчался рядом с кораблем Млечного Пути и вошел внутрь звезды Тянь Юань. Шишень Сюань Лин смотрел на то, как духовный корабль дьявольской души исчезает из поля его зрения, и в это мгновение словно немного постарел, тяжело вздохнув. Неизвестно, откуда Ечен добыл духовный корабль дьявольской души и еще башни дьявольских лучей смерти два разряда, такого рода вещи, которые нарушают законы небес. К тому же скорость роста культивирования Ечена была очень удивительной, его вовсе нельзя было сравнить со скоростью простого человека, прямо-таки талант наивысшей степени, который сопоставим со двородом. Высокопоставленный Сюэн Чжун изначально хотел перенаправить войска и атаковать звезду Тянь Юань. Однако сейчас звезда Тянь Юань стала словно неприкосновенная крепость, разве он может на них нападать? Ему остается только лишь ждать удобного случая. Корабль Млечного Пути покинул ближние районы от звезды Тянь Юань и полетел вдаль, Сау, затем исчез в конце небосвода. Ечен повернул голову и смотрел на то, как корабль Млечного Пути исчезает в конце звездного неба. Он сморщил брови и глубоко задумался. По-видимому, эти предки дьявола вовсе не собираются оставлять звезду Тянь Юань в покое, в таком случае нужно увеличить могущество звезды Тянь Юань, чтобы они были вынуждены отступить. Глава 800. Снова встретиться с Нань Гун Цзэ. Звезда Тянь Юань, следуя за тем, что золотой торговый путь между духовным государством вечных душ и государством кроваво-красных душ эксплуатировался, очень большое количество людей клана Е были заняты делами. Кто-то из них брал с собой шишини и направлялся на черный рынок, затем закупал разного рода вещи, которые были редкостью в государстве кроваво-красных душ, и одновременно распродавали некоторые драгоценные вещи, принесенные из государства кроваво-красных душ, торговые сделки непрерывно проходили с успехом. В государстве кроваво-красных душ Цзыянь Юя, используя кое-какие связи, Мукуна закупила 16 башен дьявольских лучей смерти 2 разряда, и уже все их перевезла. Ячен хотел купить одну башню дьявольских лучей смерти 3 разряда, однако их положение было еще недостаточно, но говорят, что Мукун уже обговаривает этот вопрос. Если они смогут обладать башней дьявольских лучей смерти 3 разряда, то не то что владыка звезды высшего разряда, пусть даже если прибудет владыка звезды разряда небес, все равно будет уничтожен. 16 башен дьявольских лучей смерти 2 разряда были расставлены Еченом в разных местах звезды Тяньюань и Цзыюнь. Обладая этими башнями дьявольских лучей смерти 2 разряда эти несколько лет, им пока можно не бояться владык звезд разряда небес, звезда Тяньюань сможет чувствовать себя беззаботно. Ечен сидел на траве внутри территории клана Е. Он поднял голову и посмотрел в это безграничное звездное небо, там, где ярко сияли звезды. Лонгди, Цинди, Тэньюн, Емен и остальные все уже направились в этот безбрежный космос, и теперь ему тоже нужно будет направиться и изучить эту безграничную вселенную. Его взор был направлен вдаль, на территории клана Е горели факелы, и везде он видел хорошо знакомые силуэты. Это были люди, которых Ечен всегда защищал. Подумав о том, что ему нужно будет покинуть Дань Тайлин, Али, Билин, Роуар, в сердце Ечена была сильная печаль. Несмотря на то, что Ечен также хотел разделиться на двойников и одну свою часть оставить с ними, однако вплоть до сегодняшнего дня те два вида мыслей в голове Ечена все еще не слились воедино. Также, послушав предупреждение души звезды, Ечен больше не осмеливался делиться на двойников. Если все случится так же, как сказала душа звезды, тогда зародится другое сознание, и это уже будет очень опасно. Однако если он заберет их всех с собой в космос, то этот безграничный космос ведь является очень опасным. Ечен вовсе не хотел вот так вот подвергать их опасности. Если он направится вглубь космоса, то Ечен несомненно изменит свое имя, изменит свое положение. Его главной целью является вступить в самую могущественную организацию внутри звездного района Млечного Пути, в Величайший Союз. В тот момент, когда Ечен поднял голову и смотрел на небо, то неожиданно неподалеку внутри травы промелькнула небольшая нить ци. Эта ци была смутной, но тем не менее очень могущественной. «Кто?» – мрачным голосом сказал Ечен, тут же подскочил, и душа вмиг вышла из тела, и направилась закрепить эту ци. Та ци вовсе и не собиралась скрываться. Через некоторое время недалеко от Ечена появился один высокий силуэт. «Это ты?» Увидев лицо человека напротив, Ечен немного обомлел. Человек, который появился перед ним, обладал выдающимся выражением лица. Это был Наньгун Цзэ. Кто же еще это мог быть? «Верно, это я». Наньгун Цзэ немного улыбнулся и с легкостью сказал. На Наньгун Цзэ был надет длинный халат синего цвета. Телосложение было высоким, лицо было выдающимся. От него просачивалась очень величественная ци, которую сложно передать словами. Ечен смог ощутить, что ци Наньгун Цзэ по сравнению с прежней стала намного могущественней. Даже он не смог разглядеть границ культивирования Наньгун Цзэ. «Ты направлялся на звезду умерших душ?» – спросил Ечен. Его душа тщательно осмотрела Наньгун Цзэ. Он был уверен, что перед ним стоит именно Наньгун Цзэ, и только после этого его сердце успокоилось. Наньгун Цзэ немного кивнул головой и сказал: «Я вернулся, чтобы взять у тебя одну вещь. Это звездный компас Сыму», неожиданно произнес Ечен, затем достал с краги звездный компас Сыму и передал его Наньгун Цзэ, сказав: «Это твое. Ты даже не спросишь, что я собираюсь с ним делать». В глазах Наньгун Цзэ промелькнуло немного удивления. Он смотрел на Ечена и спросил. Он никак не ожидал, что Ечен так быстро ему отдаст эту вещь. «Я верю тебе, возьми этот звездный компас Сыму и распорядись с ним, как ты сам захочешь», немного улыбнувшись, сказал Ечен. Наньгун Цзэ бездонным взглядом посмотрел на Ечена, затем активировал правую руку, направив небольшую нить Сюань Ци на звездный компас Сыму, чтобы обвернуть его. Через некоторое время можно было увидеть, как звездный компас Сыму начал очень ярко светиться. Один за другим серебристый рисунок кружился в середине звездного компаса Сыму, а затем начал рассеиваться в разные стороны. Тут же можно было увидеть в середине звездного компаса Сыму, в этих ярких лучах света появилось пространство окружностью 5-6 метров, в котором появились маленькие сверкающие точки. Те точки были словно муравьи, Однако если посмотреть тщательно, то можно было увидеть, что это была звездная карта. Эта вещь является драгоценностью наивысшей степени. Владыка звезды Тянь Юань спрятал ее внутри подземных лунных чертог. Душа звезды Тянь Юань все время называла эту вещь предметом дара души звезды, который вводит в заблуждение. На самом деле разве он может быть простым предметом дара души звезды? Эта вещь вышла из духовного города, и какого же уровня драгоценностью она является, даже я не могу точно сказать. Нань Гун Цзэ указывал правой рукой вперед, и тут же можно было увидеть, как в группе звезд появились пятнистые движения. Он указал на один звездный участок и сказал: «Это духовное государство дьявольского неба, а это государство кроваво-красных душ. Это территория духовного государства вечных душ, а наша звезда Тянь Юань находится на границе государства кроваво-красных душ и духовного государства вечных душ». Увидев эту звездную карту, Е Чен в общем смог понять положение, касаемо границ этих нескольких огромных духовных государств. Звездный компас ему на самом деле очень драгоценная вещь, и кроме этой звездной карты, я точно не могу сказать, какого рода удивительное использование он таит. Я планирую забрать его и направиться в государство кроваво-красных душ. Нань Гун Цзэ смотрел на Е Чена, немного улыбнулся и сказал: «Если ты сейчас сожалеешь, я могу вернуть этот звездный компас ему тебе». Е Чен покачал головой и сказал: «Драгоценность – это всего лишь вещь, для меня важнее быть твоим другом». Услышав слова Е Чена, Нань Гун Цзэ громко рассмеялся, и в его смехе была своего рода радость. Он немного кивнул головой и сказал: «Никак не ожидал, что у меня тоже может быть друг. Однако я согласен иметь такого друга, как ты. На протяжении нескольких миллионов лет ты мой единственный друг». Услышав слова Нань Гун Цзэ, Е Чен тоже немного улыбнулся и в сердце ощутил радость, несмотря на то, что он все же так и не узнал прошлого Нань Гун Цзэ. Однако Е Чен точно установил, что Нань Гун Цзэ был неплохим человеком. Он несколько раз хотел спросить Нань Гун Цзэ о его истинном положении. Однако раз уж они стали друзьями, тогда зачем настойчиво допрашивать Нань Гун Цзэ о его происхождении? Миллионы лет. Е Чен в сердце был удивлен. По-видимому, Нань Гун Цзэ уже прожил очень долго. Кроме этого, у Е Чена также были кое-какие сомнения. Неужели до того, как он встретил его, у Нань Гун Цзэ не было даже одного друга? Или же Нань Гун Цзэ полагает, что других людей вовсе нельзя назвать настоящими друзьями, на которых можно положиться? «Мне нужно идти», — немного улыбнувшись, сказал Нань Гун Цзэ. «Нань Гун Цзэ вот так просто хочет уйти, не слишком ли уж он торопится? Какие теперь у тебя планы?» — спросил Е Чен. «Я планирую продолжить свой путь в государстве кроваво-красных душ. Мне потребуется воспользоваться твоим влиянием в государстве кроваво-красных душ». Нань Гун Цзэ смотрел на Е Чена и говорил серьезным голосом. Е Чен немного кивнул головой и сказал: «Направляйся в дьявольский город и найди одного человека по имени Мо Янь. Я отправлю людей, чтобы передали от меня сообщение, и чтобы они слушали твоих приказов». Е Чен вовсе не стал спрашивать Нань Гун Цзэ о том, какая у него была цель и что он собирался делать. Он верил Нань Гун Цзэ. «Тогда большое спасибо». Нань Гун Цзэ немного улыбнулся, взглянул на Е Чена разок, затем сказал: «До свидания, настанет день, и мы снова увидимся, в то время, когда ты и я будем обладать огромной властью». Несмотря на то, что Е Чен не знал, что же собирался делать Нань Гун Цзэ, однако он смог установить, что планы Нань Гун Цзэ вовсе не были маленькими. Раз уж Нань Гун Цзэ так сказал, то он тоже не станет его разочаровывать. «Хорошо, наступит день, и мы снова встретимся. Ты и я, брат, несомненно будем обладать огромным могуществом», — воодушевленно говорил Е Чен. «Брат», — Нань Гун Цзэ услышал эти слова и немного рассмеялся, затем очень радостным голосом сказал: «Хорошо, брат, до встречи». Силуэт Нань Гун Цзэ начал постепенно становиться смутным, а через некоторое время от него не было видно и следа. Е Чен был немного удивлен. Неизвестно, какого же рода таинственную технику использовал Нань Гун Цзэ, что мог так бесследно исчезнуть. По-видимому, реальная сила Нань Гун Цзэ вовсе не уступает его силе, а точнее является еще более могущественной. Е Чен понимал, что та реальная сила, которую сейчас продемонстрировал Нань Гун Цзэ, немного уступает владыке звезды, однако Нань Гун Цзэ на самом деле специально подавляет свое культивирование, его реальная сила намного превышает того, что он показывает. Нань Гун Цзэ что-то утаивал, неизвестно, когда же в следующий раз они снова встретятся. С умом и реальной силой Нань Гун Цзэ, Пусть даже если он прибудет в государство кроваво-красных душ, несомненно сможет взять под свое управление его сферу власти. Ечен не хотел недооценивать Наньгун Цзэ. В сердце Ечена были кое-какие решения. Внутри той зеленой травы время от времени долетали крики птиц. Время медленно утекало. Душистый ветер дул в лицо, и этот аромат был очень хорошо ему знаком. «Младший братик Ечен, о чем ты думаешь?» Билин с соблазнительным лицом появилась слева от Ечена. Опустив голову, можно было увидеть извилистые ресницы Билин. В ее оживленных глазах была своего рода кокетливость. На белых, словно нефрит, щечках был очаровательный блеск и румянец. Она была очень красивой, что было сложно ей налюбоваться. В эту минуту на ней было надето одно розовое длинное платье, которое плотно облегало ее фигуру. Ворот был очень низким, что можно было увидеть ее упитанные груди. Эта часть обнаженного тела невольно заставляла сердце биться с большой скоростью. На ее длинном платье был разрез на ноге, что можно было увидеть ее прелестные длинные ножки, которые были белыми, словно нефрит, и придавали ей еще более соблазнительный вид. Ечен невольно горько улыбнулся. Билин была очень соблазнительной. До этого он все время занимался делами звезды Тянь Юани, не было возможности уделить время для Билин, но сейчас наконец появилось немного свободного времени. «Братик, позволь мне родить тебе ребенка, ты не против?» Билин извивалась, словно орхидея, и ее соблазнительный голос нашептывал в ухо Ечена. Этот нежный ветерок проносился через шею Ечена, и ему было очень сложно сдержать самообладание. «Через некоторое время я, возможно, покину звезду Тянь Юань, направлюсь в одно очень далекое место», — немного с печалью говорил Ечен. «Мужчина всегда уходит, чтобы сделать какие-то дела, а будучи женщиной, я хочу оставаться на звезде Тянь Юань и ждать тебя, пусть даже если это будет целая вечность. Все, больше ничего не говори, а хорошенько подари своей сестре любви», — шептала Билин в ушко Ечена. Ее глаза были наполнены любовью, и смутно можно было увидеть в них блеск слез. Несмотря на то, что Билин была такой соблазнительной, однако Ечен был ее единственным мужчиной. Начиная с того раза в горном ущелье клана Е на материке Дундалу, в сердце Билин поселился только лишь один Ечен. Пройдя разного рода трудности и вернувшись из ада, ее сердце наполнилось еще большей признательностью, которая помогала ей ощутить, что она может обладать всем, что находится перед ее глазами. «Я обещаю, что после того, как уйду, не пройдет много времени, и снова вернусь». Сердце Ечена было наполнено любовью, и он крепко обнял Билин. Через мгновение они начали дарить друг другу безграничную любовь. Глава 801. Покинуть. В этот момент в неотдаленном месте спряталась Али. Смотря на эту сцену, ее щеки от ярости раскраснелись. «Билин, хитрая лисица». Услышав слова Али, Роуар сжала губы и улыбнулась. Она не осмеливалась смотреть в ту сторону, а лишь слышала этот расслабленный стон Билин, после чего ей сразу же становилось стыдно. Затем она шепотом сказала: «Али, сестра Линар ведь пережила и горе, и радость с братом Еченом. Кто знает, может быть, родится ребенок, который будет таким же милашкой, как Сиатянь. Неужели ты не хочешь ребенка?» Али надула губы и раздраженно сказала: «У брата Ечена уже есть две жены, я больше не хочу иметь от него детей». Роуар слегка усмехнулась и смотрела на Али. Она знала, что Али сказала это со зла. Вспомнив о том, что Ечен только что сказал, что хочет направиться в дальний путь, на ее сердце невольно стало грустно. Однако она знала, что будет сложно избежать разлуки. Пройдя через такое большое количество трудностей, она уже стала намного сильнее прежнего. Она невольно тоже была наполнена любопытством по отношению к тому, что же в конце концов было в глубине космоса. Если зарождается любопытство по отношению к безбрежному космосу, тогда ноги больше не смогут удержать их на Земле. Люди являются этнической группой, обладающей очень высоким уровнем разума. Это скорее всего и является причиной, почему некоторые души звезд полагаются на человеческий род и одновременно остерегаются людей. Пожалуй, только лишь небольшое количество душ звезд, например, такая, как душа звезды Тянь Юань, действительно искреннее заботится о человеческом роде. Полмесяца оставаясь на звезде Тянь Юань, Ечен проводил время с Дань Тай, Би, Лин, Али и Роуар, и время от времени также игрался с Сиатянем, наслаждаясь прелестями семейной жизни. После того, как он взял под контроль золотой торговый путь, на звезду Тянь Юань непрерывно прибывали богатства, и помимо денежного дохода, Ечен также непрерывно закупал большое количество башен дьявольских лучей смерти 2 разряда, Шишине и еще такого рода судна, как корабли Млечного Пути. Сейчас звезда Тянь-Юань уже полностью отличалась от прежней, в то время, когда она была закрыта от мира, только лишь количество Шишине достигало более 1000 человек, а количество прорвавших барьеры Чжань-Хуани было более 50 тысяч. Звезда Тянь-Юань на материке Дундалу построили порт, где в ряд стояло более 1000 кораблей Млечного Пути, даже кораблей души Млечного Пути было более 10. Рядом с портом возвышались один за другим красный шпиль, это были башни дьявольских лучей смерти 2 разряда, скоб за скобом могущественной энергии рассеивался от них, защищая звезду Тянь-Юань. Корабли Млечного Пути, корабли души Млечного Пути непрерывно выходили и заходили. Люди клана Е не хотели мириться с тем, что они были такими заурядными, поэтому, взяв с собой несколько рабов Шишини, направлялись в звездное небо, налаживая связь с некоторыми звездными районами и продавая разного рода вещи. Впоследствии вокруг с нескольких звездных районах несколько владык звезд высшего разряда объявили о том, что кто заденет звезду Тянь-Юань, будет иметь дело с ними. Е Чен убил такое большое количество владык звезд низшего разряда и еще Шишини, поэтому изначально были некоторые звезды, которые кричали о том, что нападут на звезду Тянь-Юань, однако услышав, что эти несколько владык звезд высшего разряда сделали подобное объявление, один за другим трусливо сжались. Еще через некоторое время, звезды, находящиеся вокруг звезды Тянь-Юань в нескольких звездных районах, начали вести торговлю. Когда люди с тех звезд прибыли на звезду Тянь-Юань и обнаружили, что на звезде Тянь-Юань возвышается большое количество башен дьявольских лучей смерти 2 разряда, то у каждого из них на сердце был страх. Если бы они до этого, отчетливо не выяснив всех обстоятельств, безрассудно напали бы на звезду Тянь-Юань, тогда их исход несомненно был бы печальным, башни дьявольских лучей смерти 2 разряда несомненно не оставили бы от них даже пылинки. Несмотря на то, что некоторые владыки звезд таили ненависть к звезде Тянь-Юань, однако они не осмеливались сразу же принимать какие-либо действия. Звезда Тянь-Юань непрерывно закупала из государства кроваво-красных душ разного рода вещи и продавала на разные звезды духовного государства вечных душ, постепенно становясь центром торговли для нескольких звездных районов вокруг. Каждый день на разные звезды прибывали и убывали корабли Млечного Пути, количество которых достигало более 1000. Всякий, кто прибывал на звезду Тянь-Юань, ощущал в сердце трепет, потому что они могли ощутить, как быстро звезда Тянь-Юань идет на подъем. Плюс к этому такое большое количество владык звезды высшего разряда сказали, что поддерживают звезду Тянь-Юань, поэтому те, кто хотят напасть на звезду Тянь-Юань, все же должны все тщательно обдумать. В государстве кроваво-красных душ, благодаря стараниям Мояна, Цзы Янь-Юя и Мукуна, они смогли добыть 1 башню дьявольских лучей смерти 3 разряда, которую так хотел Е Чен, и наконец доставили ее на звезду Тянь-Юань. Эта башня была высотой более 1000 метров, черная и огромная башня, которая была в 2 раза больше башни дьявольских лучей смерти 2 разряда. Один удар из этой башни мог расщепить большое количество ядер звезд, и сила его становилась очень страшной. Для того, чтобы башни дьявольских лучей смерти звезды Тянь-Юань могли высокоэффективно работать, Е Чен сделал хороший запас ядер звезды, звездных камней и ядер звезды Инь, которых уже хватало на несколько сотен поочередных ударов. После того, как открылся золотой торговый путь, богатство звезды Тянь-Юань каждый день увеличивались в несколько раз. Е Чен как-то думал о том, что стоит ли закупить такого рода вещи, как башни дьявольских лучей смерти и еще духовные корабли дьявольской души, а затем перепродать их на черном рынке, ведь доход от них составит в несколько сотен раз больше, чем с одной простой сделки. Однако после того, как он немного подумал, Е Чен все же отбросил эти мысли. В конце концов, башни дьявольских лучей смерти, духовные корабли дьявольской души – это на самом деле вещи, привлекающие слишком много внимания, и пока у него не будет достаточно сил, все же лучше не заниматься их торговлей. Звезда Тянь-Юань непрерывно развивалась, обладая башней дьявольских лучей смерти 3 разряда, теперь на звезде Тянь-Юань стало достаточно безопасно. В итоге настало время прощаться. Люди клана Е собрались на территории клана Е, чтобы попрощаться с Е Ченом. Е Чен собирался сесть в духовный корабль Млечного Пути и покинуть звезду Тянь-Юань. Это напомнило Е Чену те года, когда он ради развития и благополучия крепости клана Е направился во дворец императора. «Е Чен, мальчик, я пойду с тобой. Несмотря на то, что я не хочу расставаться со своими львицами, однако одному тебе отправляться будет очень опасно. Господин Лев отбросил свою густую гриву и со смехом сказал. Услышав слова господина Льва, Ечен в сердце был очень тронут. Когда он поднял голову, то увидел, что вокруг господина Льва стояла толпа львиц, которые горько плакали. Пожалуй, количество этих львиц достигало более 100, к тому же было несколько беременных львиц. Ечен горько улыбнулся, когда же в конце концов господин Лев уже смог создать такой большой гарем. Господин Дев поднял голову и посмотрел в это безбрежное звездное небо, а в глубине его глаз была решительность, и он смело сказал: «Моя мечта – это продолжить мой великолепный клан фиолетовых львов Хуасин и посадить семена жизни в этом безбрежном космосе». Увидев это серьезное выражение лица господина Льва, Ечен примерно предположил, о чем же в эту минуту думал господин Лев, но он никак не ожидал, что он все же скажет эти слова. «Это на самом деле великая мечта». Взор Ечена повернулся на Ецан Сюана, Ежантина и остальных. «Сынок, покидая дом, ты несомненно должен будешь хорошенько беречь себя», — обеспокоенно говорил Ежан Тянь, хлопая его по плечу. Ецан Сюан и остальные были немного огорчены, однако с того дня, как Ечен покинул горное ущелье клана Е, они еще больше понимали, что Ечен вовсе не был вещью, его было невозможно запереть в одном месте. Только лишь до этого они считали горное ущелье клана Е скромным жильем, а сейчас, после того, как их кругозор расширился, они обнаружили, что звезда Тянь Юань была всего лишь ничтожной точкой во всей вселенной. «Угу, отец, дедушка, не переживайте, за пределами дома только я буду обижать других, но никто не сможет обидеть меня», — весело говорил Ечен. В его сердце была своего рода сильная уверенность в себе. «К тому же я могу в любое время сесть в духовный корабль дьявольской души и вернуться обратно». Услышав слова Ечена, Ецан Сюан, Ежан Тянь и остальные все невольно улыбнулись, и на их сердце стало намного спокойнее. Взор Ечена снова направился на Сятина, затем он поднял Сятина на руки. Сятянь мило смеялся и, взмахнув своими маленькими пухленькими ручками, обнял Ечена. Несмотря на то, что он был еще малышом, однако он был очень умным. Он смотрел на Ечена и хорошенько запомнил его лицо, запечатав его в своих мыслях. Ечен обнимал милого Сятина и посмотрел на прекрасную Дань Тай, после чего его сердце несравненно воодушевилось. «Поскорее возвращайся домой». Дай Тань Лин нежно улыбнулась и сказала: «Угу». Ечен немного кивнул головой. Обладая духовным кораблем дьявольской души, если Ечен захочет вернуться, то пусть даже если он достигнет границ звездного района, все равно в течение полумесяца сможет быстро вернуться обратно, поэтому грусть разлуки уже не была такой большой. «До свидания, брат Ечен». Роуар махала своей маленькими ручками, а ее глаза были наполнены привязанностью к Ечену. Посмотрев на Билин, которая стояла рядом, он видел, что ее глаза были наполнены слезами, и она, тоже махая рукой, прощалась с ним. Все люди клана Е махали рукой Ечену, прощаясь. Было неизвестно, куда же направилась Али. Ечен также хотел попрощаться с ней, однако пусть даже если он использовал душу и обыскал всю территорию клана Е, все равно не смог ее найти. Ечен ждал долго, но все равно не дождался появления Али. Возможно, Али узнала о том, что Ечен собирается улетать, сильно разозлилась, поэтому и спряталась. Ечен невольно тяжело вздыхал, но на самом деле уже не мог ждать, во всяком случае не пройдет много времени, и он, должно быть, сможет вернуться. Ечен посмотрел на рядом стоящего господина Льва и сказал: «Господин Лев, уходим». «Хорошо». Господин Лев помахал лапой своим львицам, а затем вошел внутрь духовного корабля дьявольской души. Ечен тоже залетел внутрь духовного корабля дьявольской души. Духовный корабль дьявольской души медленно поднялся в воздух, и под прощальные голоса людей клана Е направился лететь вверх, Сау, а затем исчез в конце небосвода. После того, как они вошли внутрь духовного корабля дьявольской души, Ечен использовал таинственную технику подмена и изменил свою внешность, став одним простым молодым человеком. «Ечен, мальчик, по-видимому, на этот раз у тебя уже есть кое-какие мысли, куда бы ты хотел направиться?» — воодушевленно спросил господин Лев Ечена. «Я планирую изменить внешность и направиться навестить Величайший Союз», — сказал Ечен. «Это самая могущественная власть этого района Млечного Пути, И чтобы больше узнать про звездный район Млечного Пути, нужно будет начать изучать его именно с Величайшего Союза. На этот раз, покинув дом, Ечен взял с собой немало кораблей Млечного Пути, также немаленькое количество сумок Цаникун с большим пространством, кольцо раската грома, а также отнятое у Сюичоу драгоценное каменное кольцо он наполнил большим количеством монет дьявола, ядрами звезды Эйните, также доспехами черных облаков, доспехами золотого колокола, и еще оружиями наивысшей степени. Можно сказать, что пусть даже если это будут некоторые пиковые культиваторы, вряд ли они смогут сравниться с таким большим богатством Ечена. Помимо некоторых вещей, Ечен также взял с собой два шишени рабов 10 уровня сложности. Величайший союз, в этом все еще есть толк, однако твое культивирование сейчас слишком низкое, и ты даже не достиг границ владыки звезды. Сморщив брови, сказал господин Лев, прорваться до границ владыки звезды, без помощи души звезды на самом деле очень сложно. Несмотря на то, что достигнуть границ владыки звезды очень сложно, однако это не говорит о том, что нет никакой возможности сделать это. Ечен немного подумал и сказал, насколько мне известно, только лишь третьему роду необходима помощь в культивировании, и только тогда они смогут достигнуть границ владыки звезды, однако мы сейчас обладаем священным телом дикого края, это тело сопоставимо телу первого рода, нужно лишь более усреднение культивировать, тогда опираясь на свои силы получится прорваться на границы владыки звезды. Глава 802. Великая святая земля. Более усерднее культивировать, господин Лев лапами чесал голову, и с горьким выражением лица говорил, он никогда не знал, что же такое старание, как нужно будет культивировать. Я заметил одну особенность в священном теле дикого края. Помимо некоторых таинственных техник наивысшей степени, ничего не может разрушить священное тело дикого края, оно является бессмертным, к тому же из раза в раз оно становится сильнее. Если тело разрушится раз, то и укрепляется на еще на одну ступень выше, говорил Ечен с полной уверенностью. Господин Лев неожиданно о чем-то подумал, и с удивлением сказал, как ты собираешься поступить? Я хочу попросить господина Льва составить мне компанию в культивировании. Со смехом сказал Ечен, затем активировал правую руку, и достал звездную сопроводительную печать. Нам лучше всего будет погрузиться внутрь звездной сопроводительной печати и сражаться там, а что касается духовного корабля дьявольской души, то передадим его под управление им. Ечен посмотрел на двух рабов Шишини, которые стояли рядом. Господин Лев уже понял, что собирался делать Ечен, и по его выражению лица было видно, что он не очень-то хотел это делать. Нет, я ведь не мазохист. Ечен, ты один направляйся в Величайший Союз, я не поеду, с грустью и громко кричал господин Лев. Господин Лев, не нужно переживать, я буду слегка атаковать. Хитро улыбнувшись, сказал Ечен, затем активировал правую руку и открыл звездную сопроводительную печать, погрузив в ее пространство себя и господина Льва. Внутри звездной сопроводительной печати. Внутри звездной сопроводительной печати Ечен взмахнул кулаком и направил этот удар на господина Льва. Бах! Раздался звук, господин Лев отлетел назад и ударился об запрет сопроводительной печати, что от боли сразу же начал кричать. Ечен, мальчик, ты слишком быстро начал проворачивать свои махинации, стиснув зубы, сказал господин Лев. В те годы, когда господин Лев очень жестоко избивал меня внутри сопроводительной печати, эти небольшие ранения были ерундой, высмеивая, говорил Ечен, господин Лев, нам несомненно нужно стать еще сильнее. Ечен, мальчик, да ты таким образом хочешь отомстить, господин Лев будет сражаться с тобой до последнего, громко прокричал господин Лев, затем взлетел вверх, взмахнул своими острыми когтями и направил их в середину груди Ечена. Подняв голову, увидев, что господин Лев атакует его, в глазах Ечена появился блеск, а в сердце сильное желание сражаться. Очень хорошо, раз наступаешь. Ечен не придавал значения атаке господина Льва, затем бах, раздался звук удара, господин Лев ударил его в середину груди, а потом он схватился за лапу господина Льва и перебросил его через плечо. Бах, раздался звук удара, после того, как удар лапы господина Льва был остановлен Еченом, он свирепо упал на землю. Ечен опустил голову и увидел, что от удара господина Льва в середине его груди была большая рана, что было видно мышцей кости, и невооруженным взглядом можно было увидеть быструю скорость восстановления. После того, как тело восстанавливалось, то становилось в несколько раз сильнее, чем до ранения. На самом деле это тело достойно называться священным телом дикого края. Чем больше тренировок, тем сильнее становится тело. Господин Лев был откинут назад, и у него кружилась голова, несколько его костей было сломано. Однако он ведь тоже обладал телом дикого края, поэтому тоже восстанавливался с быстрой скоростью. Хау! Господин Лев снова встал на ноги и яростно зарычал, затем направился вперед, как стрела, после чего Ечен с грохотом отлетел назад. Двое культиваторов безумно сражались, не обращали внимания ни на что, и превратились словно в один клубок. Тело непрерывно разрывалось и восстанавливалось, затем снова разрывалось и снова восстанавливалось. Внутри пространства сопроводительной звездной печати повсюду были брызги крови. Это сражение вовсе не было похоже на то, что сражались друзья. Казалось, что это были заклятые враги, сражающиеся на смерть, но чем больше они сражались, тем сильнее становилась их ци. Вот так прошел один день, два дня, три дня. Время постепенно утекало. Ечен ощутил, что хоть до этого его культивирование достигло границ Шишень 10 уровня сложности, но сейчас оно уже было на пике границ Шишень 10 уровня сложности. Также он постиг границы таинственности Дао пространства и времени, но ему оставался еще один шаг. Однако на самом деле тело Ечена вовсе не достигло границ той самой могущественной степени. Следуя за тем, что они непрерывно сражались с господином Львом, Ечен ощутил, что его тело непрерывно укреплялось, в итоге достигло критической точки. Если степень силы тела продолжит непрерывно увеличиваться, то, пожалуй, с такого рода телом можно будет противостоять даже владыке звезды низшего разряда. Несмотря на то, что во время сражения они ощущали эту сильную боль при разрывах мышц, такого рода боль простой человек несомненно не смог бы вытерпеть, однако через некоторое время это воодушевление от укрепления силы увеличивалось, как бурный поток крови. Стать сильнее. Эти решительные мысли всегда были в голове Ечена, только лишь человек, обладающий крепким сердцем, сможет уйти далеко на пути культивирования. Один человек и один лев сражались 5 дней и ночей, до того, пока не опускался мрак. Только после того, как за пределами пространства звездной сопроводительной печати не раздался голос одного раба Шишзня, Ечен и господин Лев перестали сражаться. «Хозяин, мы уже приблизились к звездному району Юаньхэ. Если будем продолжать свой путь вперед, то через 3 дня уже достигнем главного отдела Величайшего Союза, Великой Святой Земли». Среди них один из рабов Шишини передал Ечену сообщение. «Еще через 3 дня они достигнут Великой Святой Земли. Интересно, какого же рода местом является эта легендарная Великая Святая Земля? Судя по звездной карте, Великая Святая Земля вовсе не была одной звездой, а была образована из 16 звезд. Звезда в середине была в 5 раз больше других звезд, и остальные звезды вращались вокруг нее. Неизвестно, какого рода пейзажи могут быть на Великой Святой Земле. В тот момент, пока Ечен размышлял, то неожиданно ощутил немного хорошо знакомый ци. Душа Ечена осмотрела, и он обнаружил, что позади склада духовного корабля дьявольской души в воздухе спокойно висела одна жемчужина. Это неожиданно драгоценная жемчужина Михуань. Как драгоценная жемчужина Михуань могла тут оказаться? Неужели Али спряталась внутри духовного корабля дьявольской души? Ечен был очень сильно удивлен. Его душа с быстрой скоростью начала искать по всему духовному кораблю дьявольской души, но он не мог найти местонахождение Али. Неужели Али в эту минуту находится внутри драгоценной жемчужины Михуань? Ечен активировал мысль, и вместе с господином Львом вышел из звездной печати, затем он активировал правую руку, и драгоценная жемчужина Михуань подлетела к нему. Ечен схватил драгоценную жемчужину Михуань, его душа хотела погрузиться внутрь драгоценной жемчужины Михуань, чтобы найти местоположение Али. Однако, кое-что заставило Ечена недоумевать. С его реальной силой Шишень 10 уровня сложности его душа по-прежнему не могла проникнуть внутрь драгоценной жемчужины Михуань. Какого же все-таки уровня существом была эта драгоценная жемчужина Михуань? Это немного удивило Ечена. Подождав долгий период времени, и также не увидев никаких движений со стороны драгоценной жемчужины Михуань, Ечен не знал, была ли Али внутри драгоценной жемчужины Михуань или же нет. Ладно, для начала просто уберу. На самом деле Али не могла потерять драгоценную жемчужину Михуань. Ечен положил драгоценную жемчужину Михуань внутрь звездной сопроводительной печати. «Ечен, мальчик, маленькая кошка ли тоже здесь?» Господин Лев, моргая глазами, смотрел на Ечена, и неловко улыбаясь говорил, несмотря на то, что только что они сражались с Еченом не на жизнь, а на смерть, однако он на самом деле ощутил, что его реальная сила значительно увеличилась, поэтому не был зол. «Я тоже не знаю». Ечен горько улыбался и разводил руками. Он вообще не знал, почему драгоценная жемчужина Михуань появилась внутри духовного корабля дьявольской души. «Давайте остановимся на ненадолго на звезде, которая впереди, а потом пересядем на корабль души Млечного Пути». Господин Лев подумал и немного кивнул головой, сказав, «Духовный корабль дьявольской души на самом деле очень броский, а вот корабль души Млечного Пути не должен будет составить каких-либо проблем». Духовный корабль дьявольской души остановился на одной заброшенной звезде. Ечен использовал кольцо раската грома и убрал туда духовный корабль дьявольской души, а затем достал один корабль души Млечного Пути, все пересели в него. Корабль души Млечного Пути проходил через звездное пространство, и согласно указаниям на карте, Великая Святая Земля уже была недалеко. Пройдя через плотное звездное пространство, в конце пустоты они неожиданно заметили один отряд, который передвигался в сторону Великой Святой Земли. На лице Ечена, господина Льва и еще двух слуг Шишини появился страх, ведь это не был простой военный отряд, они отчетливо видели впереди себя трех пограничных зверей. Это был первый раз, когда Ечен видел живых пограничных зверей. Перед его глазами было три пограничных зверя, телосложение которых было таким огромным, словно это была одна огромная звезда. Человеческое тело перед такого рода огромным существом на самом деле было словно пылинка. Несколько миллионов кораблей Млечного Пути, кораблей души Млечного Пути летели в ряд, и несмотря на то, что каждый из кораблей Млечного Пути и кораблей души Млечного Пути длинный достигал более нескольких сотен метров, однако их размеры по сравнению с пограничными зверьми выглядели словно муравьи перед одним огромным слоном. Если пограничный зверь чихнет, то сможет уничтожить несколько десятков или даже несколько сотен кораблей Млечного Пути. К счастью, пограничные звери не чихают. До этого, на вечных звездных могилах Ечен видел только лишь мертвых пограничных зверей, а сейчас, увидев живых, эта степень страха была намного больше, чем перед лицом мертвых пограничных зверей. Было неизвестно, к какой же популяции пограничных зверей относились эти трое пограничных зверей. У их тел был своего рода бронзово-металлический оттенок, словно все тело было сделано из металла, а на голове у них была пара огромных и острых рогов. У тех трупов пограничных зверей на вечных звездных могилах глаза уже давно потеряли свой цвет, а у этих троих пограничных зверей цвет зрачков был золотисто-желтого цвета. Только лишь заглянув в их глаза, на душе появлялось сильное ощущение жжения, словно она могла сгореть дотла. Какие могущественные пограничные звери! Только лишь взглянув один раз, Ечен уже ощутил, что такого рода владыка звезды высшего разряда, как владыка звезды скрытых облаков, перед лицом такого рода пограничного зверя будет прямо-таки ничтожным муравьем. А что касается владыки звезды небесного разряда и владык звезд на пике, в особенности пиковых культиваторов, то Ечен ничего не мог сказать. Те трое пограничных зверей медленно летели по звездному небу, было неизвестно, какая же максимальная скорость была у этих огромных зверей, и какого рода степени могла достигнуть их скорость. Ечен заметил, что на теле пограничного зверя была глубокая рана, что даже было видно кости, словно какое-то огромное острое оружие ранило его, на этой ране было немало какой-то вещи белого цвета, которая была похожа на порошок. Смотря на эту рану, было видно, что должно быть она была получена не так давно. Длина этого ранения достигала 5-6 тысяч метров, ширина более 100 метров, эта рана почти рассекала плечо пограничного зверя, и кровь рядом с раной застыла, превратившись в черный цвет. Ечен в душе был очень удивлен, что же в конце концов за оружие смогло оставить такого рода ранение на теле пограничного зверя. До этого, когда Ечен был на вечных звездных могилах, то он слышал, что несколько пиковых культиваторов Величайшего Союза вместе с тремя пограничными зверьми и еще армией подчиненных атаковали земли предков души, которые оккупировали предки дьявола. Было неизвестно, эта атака прошла успешно или же безрезультатно. Только лишь по ранению на теле того пограничного зверя было видно, что это сражение скорее всего не было легким, раз даже на теле пограничного зверя осталась такая рана. Ах, Ечен, мальчик, эти парни должно быть являются легендарными пограничными зверьми, обомлевшим голосом говорил господин Лев. Верно. Ечен немного кивал головой. ЦЦ, даже один волосок этих больших парней сможет легко задавить одного человека, качая головой и восхищаясь, говорил господин Лев. Он тоже был несравненно потрясен, несмотря на то, что говорят, что клан фиолетовых львов Хуасин очень древний и очень могущественный, однако это всего лишь легенды. Господин Лев слышал, что пограничные звери очень знамениты, но он все же первый раз увидел их своими глазами. Ячен и остальные на корабле души Млечного Пути держались на далеком расстоянии от отряда впереди и медленно летели вперед, а легендарная Великая Святая Земля уже появилась вдалеке в поле их зрения. Глава 803. Источник души Чжень. Этот звездный участок словно был наполнен особенно густой сюаньцы, и чем ближе они приближались, тем комфортнее были ощущения в теле. Если культивировать в этом звездном районе, то несомненно можно будет намного быстрее продвинуть свое культивирование. В середине была одна огромная звезда, которая была больше звезды Тянь-Юань в несколько десятков раз. Даже огромные пограничные звери перед ней выглядели очень хрупкими. 15 сравнительно маленьких звезд кружились вокруг нее, и каждая звезда была окутана густым туманом. В промежутках между звездами пролетали корабли Млечного Пути, духовные корабли Млечного Пути, и, конечно же, среди них также было несколько маленьких самодвижущихся звезд. Кроме этого, между звездами в воздухе висели металлические сооружения, также было неизвестно, для чего они были предназначены, казалось, они предназначались для обороны. Кроме этого, на главной звезде возвышался сияющий золотистым блеском храм. Этот золотистый храм был высотой в несколько десятков тысяч метров. Это было величественное зрелище, словно один острый меч вонзался в космос. Это место является легендарной Великой Святой Землей. Это место было самым роскошным в духовном государстве вечных душ звездного района Млечного Пути, вплоть до того, что его можно было назвать центром звездного района Млечного Пути. Трое пограничных зверей остановились вдали и просто парили в воздухе, а один из них словно уснул, закрыв свои глаза. Те несколько миллионов кораблей Млечного Пути, духовных кораблей Млечного Пути, продолжили продвигаться вперед и вошли внутрь Великой Святой Земли. Духовный корабль Млечного Пути Ячена тоже медленно приближался, и он не знал, нужен ли здесь какой-нибудь подтверждающий документ, однако корабль Ячена никто не остановил, и он причалил к одной вспомогательной звезде. Ячен увидел, что никакой из военных кораблей Млечного Пути и духовных кораблей Млечного Пути не направлялся к главной звезде, поэтому он тоже не рисковал, и только некоторые корабли более выше уровнем, духовный корабль наступающих облаков, направлялись вперед. Те корабли, которые могли входить на главную звезду, должно быть, были лицами, обладающими высокое положение на Великой Святой Земле. Великолепие Великой Святой Земли намного превысило воображение Ячена. Было невозможно подсчитать, сколько же в конце концов было звездных районов, сколько звезд в звездном районе Млечного Пути, и Шишини и владыки звезд с каждого звездного района могли прибывать в это место, потому что это было центром звездного района Млечного Пути. Торговля разного рода вещей здесь процветала, и черный рынок на звезде Черного Солдата вообще нельзя было сравнить с этим местом. К тому же все вещи, которые тут продавались, в большей степени были очень высокого качества. Корабли Млечного Пути, духовные корабли Млечного Пути, духовные корабли наступающих облаков, и еще некоторые пиковые детеныши третьего рода, например, мистические души черных крыльев, зверь Золотой Рог Красного Пламени и т.д. Также было несколько детенышей второго рода, все они были из сравнительно увядших бедных кланов второго рода, и, конечно, не было таких существ, как души Темного моря. Также были разного рода оружия, доспехи и еще оборонительные арбалеты пространства и времени, которые также, как и башни дьявольских лучей смерти, обладали очень могущественной силой. Здесь также еще была арена, игровой дом, постоялый двор искусства. Казалось, здесь было все, что захочется. Площадь рабов была очень процветающей, каждый день продавалось бесчисленное количество рабов Шишини. В необъятном звездном районе Млечного Пути в любом месте шла война, и те Шишини, которые потеряли свой дом, могли продаваться только лишь как рабы. Также тут был военный городок наемных солдат, и если у тебя достаточно денег, то ты можешь нанять на работу даже культиватора на границах Владыки Звезды, вплоть до того, что даже можно нанять детеныша пограничного зверя. Обычно детеныш пограничного зверя уже обладает реальной силой, которая достигает уровня владыки звезды высшего разряда, или даже владыки звезды разряда небес. Бесчисленное количество богачей с разного рода звезд останавливаются здесь и тратят большие деньги. Богачи и роскошь в этом месте намного превышает звезду умерших душ в государстве кроваво-красных душ. Пожалуй, звезда умерших душ не может даже сравниться с великой святой звездой. Если посмотреть в сторону главной звезды, то можно было увидеть установленные 6 высоких небесных столбов высотой в несколько сотен метров, которые врезались прямо в небо. На макушке тех небесных столбов сидело, поджав ноги, 6 огромных силуэтов. Это были мысли пиковых культиваторов, которые сконцентрировались, приняв внешность, словно они были 6 богов. Те 6 пиковых культиваторов и создали великую святую землю. Все они входили в первую десятку рейтинга пиковых культиваторов звездного района Млечного Пути, отдельно по рейтингу они стояли первым, третьим, пятым, шестым, девятым и десятым. Они 6 были выдающимися руководителями Великой Святой Земли. Духовный корабль Млечного Пути Ечена медленно причалил к порту одной вспомогательной звезды. Ечен видел, что другие корабли Млечного Пути и духовные корабли Млечного Пути все остановились здесь. На теле господина Льва промелькнул фиолетовый блеск, а затем он погрузился внутрь татуировки на спине Ечена. После того, как духовный корабль Млечного Пути остановился, Ечен вышел наружу, и снаружи услышал звуки бах, бах, бах. Затем было небольшое землетрясение. Когда Ечен посмотрел вперед, то увидел перед собой великана ростом более 20 метров, который направлялся к нему. У этого великана были большие уши, верхняя часть тела была голой, где проявлялись его сильные и крепкие мышцы. Он накинул взором духовный корабль Млечного Пути и мрачным голосом сказал: «Оплата за остановку духовного корабля Млечного Пути в месяц составляет 1 душа чжень. Если время пребывания не будет достигать 1 месяца, оплата все равно идет, как за 1 месяц». «Душа чжень?» Ечен немного обомлел. «Что еще за душа чжень? У тебя есть или нет источника души чжень?» Тот великан снова осмотрел Ечена разок и сказал: «Если нет источника души чжень, то я могу проводить тебя, чтобы ты обменял валюту. Дьявольское золото, ядра звезды можно обменять на источник души чжень. Пожалуйста, проводи меня». Ечен немного кивнул головой. Он не знал, что же в конце концов за вещью был этот источник души чжень. Неужели в торговле на Великой Святой Земле все используют этот источник души чжень? Услышав слова Ечена, в глазах того великана промелькнуло немного радости, и он воодушевленным голосом сказал: «Пожалуйста, следуй за мной». Тот великан с одной стороны вел Ечена, идя впереди, с другой стороны рассказывал: «У нас здесь можно обменять 1 тонну звездных камней на 10 источников души чжень, а если это будут другие вещи, то они будут оцениваться согласно рыночной цене». Ечен немного кивнул головой, и все время шел за тем великаном, пока они не зашли в один зал. В том зале было очень много людей, которые в этот момент обменивали валюту на источник души чжень. На очень многих людях были надеты роскошные наряды, однако модели у них были особенными, и внешний вид очень сильно отличался друг от друга. Эти люди прибыли с разных звездных районов и разных звезд. Душа Ечена осмотрела этих людей, которые обменивали валюту на источник души чжень, и он обнаружил, что это был всего лишь кристальный камень желтого цвета и с размером с ногтевую пластину. От него вообще не исходила никакая энергия, и на вид он выглядел совершенно бесполезным. Оказалось, что за 1 тонну звездных камней можно будет получить всего лишь 10 источников души чжень. Да это же обман! Несмотря на то, что звездные камни не были такой уж редкостью, и их можно было собрать с большого количества звезд, однако цена все равно была очень сильно опущена. Источник души чжень был обнаружен 6 пиковыми культиваторами на главной звезде Великой Святой Земли. Этой вещью обладает только лишь главная звезда. К тому же на источнике души чжень была установлена особенная формация печати, и никто не сможет подделать ее. Всякий, кто вступает на Великую Святую Землю, обязан вести торговлю только лишь используя источник души чжень. Тот великан увидел, что Ечен, казалось, первый раз прибыл на Великую Святую Землю, поэтому объяснил ему. Услышав слова того великана, брови Ечена немного приподнялись. Эти 6 пиковых культиваторов на самом деле придумали очень хороший способ, использовали какие-то совершенно бесполезные источники души чжень и обменивают их на бесчисленное количество богатств, которые приходят снаружи, только лишь опираясь на то, что внутри Великой Святой Земли торговля какими-либо вещами будет осуществляться способом обмена источников души чжень. Они уже могут непрерывно собирать большое количество звездных камней. Если менять другую валюту на источник души чжень, то несомненно нужно будет полностью потратить их на Великой Святой Земле, иначе если он наберет большое количество источника души Чжень, то в другом месте эти источники души Чжень будут бесполезным мусором. К счастью, сейчас Ечен вообще не беспокоился о деньгах, он обладал золотым торговым путем, и, пожалуй, у него было не меньше денег, чем на этой Великой Святой Земле. Разрешите спросить, насколько источников души Чжень вы хотите обменять? Один работник из клана Трехглазых подошел к Ечену и спросил. Его внешний вид был очень похож на простого человека, только лишь на лбу был еще один глаз. «Для начала обменяю 2 миллиона», – произвольно сказал Ечен. Он планировал прорваться в известное учреждение Великой Святой Земли, поэтому большое количество источников души Чжень ему не помешают. «Сколько?» – тот человек из клана Трехглазых полагал, что ему послышалось, и немного немыслимым взглядом посмотрел на Ечена, а его третий глаз на лбу особенно увеличился. Обычно, когда человек, пребывая на Великую Святую Землю, обменивает валюту на несколько тысяч источников души Чжень, то это уже считается очень большим количеством, а Ечен неожиданно сказал, что хочет обменять на 2 миллиона. 2 миллиона источников душ Чжень, еще раз повторил Ечен. Вы, пожалуйста, следуйте за мной. Там находится зал для почетных гостей. Тот человек из клана Трехглазых был настолько взволнован, что ему даже было сложно говорить, его отношение сразу же изменилось, и стало намного вежливым. Он согнул спину перед Еченом, приглашая его в зал для почетных гостей. Тот великан, который привел Ечен, обомлевшим взглядом смотрел на Ечена, что даже слюни потекли вниз. 2 миллиона источников души Чжень, этот парень на самом деле очень богатый. Из этих 2 миллионов он смог бы достать всего лишь 2000 источников души Чжень. Однако это уже будет общей суммой его дохода за 5 лет. Он здесь отвечает за безопасность военных кораблей и других суден, и за каждый месяц может получить только лишь одну душу Чжень, и, если за один год он сможет собрать несколько сотен, уже будет очень удивительным событием. К тому же неизвестно, какое большое количество людей хотят заполучить эту работу. Ечен вошел внутрь зала для почетных гостей, и в очень большом зале для почетных гостей был всего лишь Ечен и еще другой молодой человек в роскошном халате. «Пожалуйста, немного подождите тут, я для начала доложу управляющему». Тот человек из клана Трехглазых вежливо сказал, согнул спину и ушел. В этот момент тот молодой человек в роскошном халате, который сидел напротив, подошел к Ечену, немного улыбнулся, и вежливым жестом поздоровался с Еченом. Он разок осмотрел Ечена и сказал, «Меня зовут Пэн Ян, я землевладелец, управляю 31 живой звездой, в моем подчинении 30 владык звезд». Пэн Ян был владыкой звезды, он увидел, что Ечен, будучи одним шишенем, неожиданно вошел внутрь зала для почетных гостей, и немного не смог сдержать своего любопытства. Следует знать, что тот, кто может войти внутрь зала для почетных гостей, каждый раз как минимум обменивает валюту на 50 тысяч душ Чжень. Несмотря на то, что тот человек был самоуверенным, однако все же проявлял дружелюбие, Ечен немного улыбнулся и сказал, «Меня зовут Еуэ». «Кажется, брат Еуэ не похож на землевладельца», — немного улыбнувшись сказал Пэн Ян. «Обычно землевладельцы как минимум являются культиваторами на границах владыки звезды, однако на звезде почтения также есть шишзни, которые обладают очень большой поддержкой и силой». Как только он посмотрел, то сразу же смог разглядеть, что Ечен был культиватором на границах шишень 10 уровня сложности, к тому же его культивирование было намного сильнее, чем у простого культиватора шишень 10 уровня сложности. Кто знает, может быть, он был талантом, которого вскормила какая-то сфера власти. Простой человек вообще не может войти внутрь зала для почетных гостей. «Я торговец», — ответил Ечен. «Ха-ха, раз брат смог зайти сюда, значит его сделки несомненно не маленькие. Больше всего я люблю торговцев, мы везде можем обсудить деловые вопросы». Пэн Ян радостно смеялся, затем активировал правую руку и дал Ечену одну карту, со словами, «Это карта моей территории звездного неба, в дальнейшем хотел бы вас пригласить, мой отец владыка звезды Ланин, и является управляющим на Великой Святой Земле». Услышав слова Пэн Яна, сердце Ечена вздрогнуло, оказывается, у Пэн Яна есть поддержка на Великой Святой Земле. Неудивительно, что, будучи таким молодым, он управлял более 30 живыми звездами. Глава 804. Арена. «В дальнейшем мы с братиком будем побольше общаться», — Пэн Ян со смехом сказал. Несомненно, немного кивнул головой Ечен. Он осмотрел наряд Пэн Яна и увидел на руке Пэн Яна три кольца, несмотря на то, что эти кольца нельзя было сравнить с кольцом раската грома. Однако с первого взгляда было видно, что это сравнительно драгоценная вещь. На его шее также было одно ожерелье, украшенное драгоценными камнями. Эти камни были изготовлены из ядра звездного камня и тщательно обработанного Цзиньхуа. У этого парня была небольшая страсть к роскоши, однако на вид он не был омерзительным человеком. Ечен произвольно обменялся несколькими фразами с Пэн Яном, и только лишь поверхностно рассказал, что занимается очень большой торговлей. Через некоторое время человек средних лет и высокого роста зашел в зал для почетных гостей. Это был здешний управляющий. «Молодой господин Пэн, это души Чжэнь, которые вы просили. Здесь в общем 536-700 душ Чжэнь». Тот управляющий передал сумку Цаньикунь Пэн Яну. Пэн Ян только лишь разок осмотрел внутренность сумки, а затем положил ее в пространство кольца. «А как зовут этого господина?» Тот управляющий посмотрел на Ечена и очень вежливо спросил. «Еуе», — сказал Ечен. «Молодой господин Е, могу ли я посмотреть те вещи, которые вы хотите обменять?» Ечен активировал правую руку и достал одну сумку Цаньикунь, внутри которой были звездные камни, ядра звезды, сердцевина звезды Цинь, золото дьявола, черновой и золотой Т.П. вещи. Тот управляющий осмотрел разок и немного удивленным взглядом посмотрел на Ечена, а затем вежливо спросил: «Вы хотите все это поменять?» Ечен немного кивнул головой. «Мы несомненно предоставим для вашего превосходительства самую справедливую цену. Я пойду все подсчитаю, а затем я предоставлю вам список. Если вы посчитаете, что некоторые вещи, которые я вам дам, будут недостаточно справедливо оценены, или же другая лавка дает вам больше, вы можете сразу же обратиться ко мне с этим списком». Тот управляющий говорил с волнением. «Благодарю за услугу». Ечен немного кивнул головой. Управляющий сложил руки в знак почтения и ушел вместе с той сумкой Цаньикунь. «Я всегда провожу сделки у них, они всегда предоставляют самую лучшую цену», — со смехом сказал Пэн Ян. «Братик, по тебе скажешь, что ты первый раз прибыл на великую святую землю. Если будет время, то я бы хотел отвезти тебя в некоторые места, гарантирую, ты очень весело проведешь время».